Земеля. Рядовой Сёмкин, как и я, был москвич. Уже на учебке его выловил адмирал Казахстана, взял к себе в политотдел гарнизона фотографом. Стенды об успехах и достижениях оформлять. Это оказалось его спасением. Субтильный до невозможности, зажатый, закомплексованный, замученный мамиными ценноуказующими звонками из Москвы. По какому-то блату она вызнала городской телефон части и научилась уламывать помдежей и дежей по части подзывать сына. Сёмкин, если бы постоянно был привязан к казарме, погиб бы, если не физически, то морально. Но судьба улыбнулась ему. Службу он нес в городе, за пределами части и ее нелюдских законов ежедневного солдатского бытия. Кое-какие свои моральные акции он повысил, выполняя в городе просьбы первогодков и второго года — сигарет купить, конфет, иной раз и водки. Но дембеля с ним связываться считали ниже своего достоинства, да и свои у них были каналы сообщения с городом. Постепенно это полуказарменное житье разжижило и расслабило его Сёмкина бдительность, избила самоориентацию в социуме казармы. Однажды ночью, когда дембеля по традиции не спали, а курили в спальном помещении, крутили на полную катушку транзисторный приемник и наперебой вслух предавались мечтам о близкой гражданке, Сёмкин, первогодок, выразил им с койки свое возмущение нарушением распорядка дня и невниманием к усталости и раннему подъему остальных лежащих в помещении. В следующий момент в Сёмкина полетели друг за другом сапоги и табуретки. Как раз в этот момент я и вошел в двери. Готовился к сдаче на завтра зачетов и экзаменов Каменюку на сержантское звание. Срок учебы в спецшколе по количеству месяцев давал на это право по уставу. Первое, что я понял, Сёмкин воет от боли. Второе, что к нему бегут старики с ясной целью добить. Я схватил две табуретки в две руки за стальные ножки и пересек им дорогу с криком, что убью любого, кто сделает еще хоть шаг. Они очень хотели сделать еще шаг, но еще больше они хотели вернуться живыми и невредимыми домой. Поэтому они остановились. Но обещали со мной разобраться. Эту ночь мы с Сёмкиным переночевали в столярке у старшины Шалаева, пьяницы и добрейшего человека, жалевшего всех, кому плохо и кто мог принести ему водку. А Сёмкин мог и носил уже. Старшина был по ночному обыкновению в стельку и оправдал себя перед нами тем, что пьяный человек — российское священное животное. А на следующий день я и Троицкий экзамены Каменюку сдали и были произведены в младшие командиры. Дембелей мои свежезолотые лычки озадачили. Они настроились меня убивать, а мои сержантские погоны плату за удовольствие сделали для них чрезмерной. Из положения они все же вышли. Часто до их отъезда из казармы во свояси я находил по утрам все пуговицы на ХБ срезанными, а сапоги полными мочи. Дважды над моей кроватью они подпиливали стойки второго яруса, и спящий надо мной Троицкий, во сне исполняющий мужские обязанности со снящимися дамами, падал вместе с кроватью на меня, оба раза обеспечив мне сотрясение мозга. Но моя защита на Сёмкина подействовала непредставимым для меня образом. Он решил, что, перейдя под мое начало по званию, пользуется моим покровительством и, может, все и на все имеет право. Еще не дождавшись ухода дембелей из казармы, начал приходить из города нетрезвым, иной раз не возвращался вообще, и мне приходилось делать на его кровати куклу, свертывать несколько шинелей рулоном и класть под одеяло, чтобы ночью помдеж, проверяющий казарму, принял куклу за Сёмкина. Но когда дембеля разъехались, Сёмкин превзошел себя, заявив мне, что, судя по письмам, его любимая начала остывать, он тайно уехал в Москву, посоветовав куклу из-под одеяла его кровати не вынимать и днем, а офицерам говорить, что Сёмкин, мол, отсыпается после наряда. Спасибо, что отъезд свой подгадал к отпуску своего шефа, адмирала Казахстана, кроме которого никому во всех вооруженных силах СССР он не был нужен. Но если бы отсутствие Сёмкина обнаружилось, я, его старший по званию и прямой начальник по месту приписки, пошел бы под трибунал. О таковой возможности перед своим отвалом Сёмкин пофилософствовал. Ты же считаешь себя гуманистом, но это требует проверки. Вот у меня любовь, страдания. Это ли не проверка для тебя твоих принципов? А претерпишь за них, больше в них укрепишься, лучше станешь о себе думать, что для таких, как ты, самое важное. Он благополучно вернулся через 2 недели. Его отсутствие никого не заинтересовало. Я стал думать о себе лучше. Но спать стал еще меньше и хуже. А и так не высыпался. Боязнь быть во сне задушенным дембелями сон порушила на всю оставшуюся жизнь. Я думал с тех 2 недель о нем, что он хам и свинья. Но ошибся. Обида лишает зрения резкости и дальнозоркости. Через месяц особый отдел, армейский КГБ, шантажировал Сёмкина его незаконной поездкой домой и нанял платным осведомителем по мою душу. В тот же день, трясущийся и бледный, он мне в том сознался и рассказал, что видел в моем деле, которое они ему зачем-то показали. Копии моих писем домой, друзьям, переснятые на фото страницы черновиков прозы и стихов, квитанции на записи моих телефонных разговоров с матерью. Сказал он мне и то, что в казарме и без него есть кому за мной смотреть за гонорары. С того его сообщения за 1/4 века я не написал никому ни одного письма. Но ему, Сёмкину, и после дембеля покоя не дали. Домой приходили с магнитофоном, снимали обо мне допросы, о чем он в тот же день мне, дерганный и усталый, сообщал всякий раз, и пил, пил без удержу, цитируя маме своей, ошалевшей от его метаморфоз. Такой до армии домашний, тихий, помню, был. Слова великого идеолога армейской пьянки, столяра нашего казарменного старшину Шалаева. Пьяный человек — российское священное животное. А тут недавно мать его, старуху, встретил. Узнал от нее. Сёмкин на англичанке женился. Это его 3-я по счету жена. От местных 2 у него 2 детей. И уехал наш Сёмкин в Англию к ней. Может, с заданием? Контора глубокого бурения, если прилепится, не отлипнет.